Глава 9. Как адмирала в гламурном море. Ровно в 20:00 позвонил портье. Господин Мазур, за вами пришла машина. Мазур вздохнул, положил трубку на рычаг аппарата, антикварного, как и все в номере, но с электронной начинкой. Подошел к зеркалу, надел и в очередной раз поправил долбанную бабочку. Почему-то захотелось перекреститься, присесть на дорожку. Но он отогнал эти декаденские мысли, а просто сказал отражению: «Мазур, Кирилл Мазур», после чего пригладил волосы и вышел из номера. Портье на ресепшене, которому он отдал ключ, смокинг оценил, но молча. Мазур, в некотором роде уже по сложившейся привычке, уселся на заднее сиденье все той же Тойоты, за рулем которой, как обещала, сидела чаровница Оксана. Машина покатила по Приморскому бульвару, свернула в сторону моря, еще раз свернула, потом с ветерком промчалась по Приморской улице и практически напротив Потемкинской лестницы направилась к воротам морвокзала. — Мы что, на пароход собираемся? — притворно удивился Мазур. — Вас не предупредили? — удивленно глянула на него Оксана в зеркальце заднего вида. — Прием на яхте проходить будет. — Все страньше и страньше, — подумал Мазур. — Ну и к чему это выпендрешь? Я пешком быстрее дошел. — Действительно, до морвокзала от отеля было рукой подать. Спустился по лестнице, перешел улицу, и все, считай, ты уже на месте. — По рангу не положено, — словно угадав его мысли, сказала Оксана и подпустила в голос талику торжественных ноток. — Все гости на авто доставляются, как говорится, во избежание. Мазур благоразумно промолчал, хотя его так подмывало спросить, а, собственно, во избежание чего? Машина остановилась у въездных ворот, и к ней с двух сторон тут же двинулись мальчики, числом в две боевые единицы, в неизменных костюмах, причем под полами пиджаков у них, несомненно, присутствовало нечто, снабженное спусковыми крючками. Всем своим видом они ну никак не походили на штатную охрану морвокзала. Однако ж и силовую акцию их действия не напоминали ни на грош. Мальчики двигались неторопливо и уверенно, но в глазах у них буквально-таки полыхало служебное рвение и готовность голову сложить в битве за приезжего москальского адмирала, либо в битве с самим адмиралом, будет это, кажется, не тем, за кого себя выдает. «Ага, это я удачно зашел», — подумал Смазуру. Он сделал надменное лицо и устремил взгляд в пространство. Оксана тем временем небрежно бросила под лобовое стекло какую-то цветастую картонку. Один из мальчиков глянул на нее краем глаза, как петух на обнаруженное в пыли зернышко. Второй профессиональным цепким взглядом осмотрел салон. Из-под расстегнутого пиджака, как белка из норки, на мгновение показалась пластиковая рукоять австрийского 17-зарядного шпалера ГЛОК-40 9-го калибра. Серьезная игрушка, надо признать. Но зато ни тебе обыска салона и багажника, ни банальнейшей проверки документов. Хотя ситуация, если Мазур правильно ее просек, явственно требовала неординарных мер безопасности. Однако ж ни к водителю, ни к пассажиру никаких вопросов не возникло. Представитель службы безопасности, ну, не поворачивался язык назвать его банальным охранником, не того полета птица. Уж Мазур понимал такие нюансы. Просто махнул ладошкой, резко проезжайте. Случившиеся поблизости прохожие бросали на Тойоту заинтересованные взгляды. Видать, не каждый день к морвокзалу подкатывают тачки со столь важными гостями. Оксана тронула машину и медленно поехала в сторону причалов. На въезде к ним картина повторилась. Такие же мальчики, только числом уже четверо, подошли, посмотрели на картонку у лобового стекла и отвяли. Вот так вот просто. И никаких тебе детекторов, металлоискателей и прочих штучек против незваных гостей. Ну, в принципе, оно и понятно. Чужие здесь не ходят по определению. Или же имеются на картонке некий чип, который посылает в наушники охранный сигнал «Я свой», это знакомо, не вчера и даже не позавчера придумано. Однако ясно одно, и ясно именно из кажущейся доступности добраться до причала. Серьезно у них тут дело поставлено. Ох, серьезно. Между тем Тойота подъехала к одному из причалов и остановилась. Надо думать, это и был искомый причал. Оксана, выйди из машины и, обойдя ее спереди, открыла Мазуру дверь. Кирилл Степанович, прибыли. Приятного отдыха. Завтра я вас заберу. Жаль, что наше знакомство было столь мимолетным, — опечалился Мазур в лучших театральных традициях. После приема я обратно в Москву. Кто знает, Кирилл Степанович, кто знает? Загадочно улыбнулась девчина. Ага, — подумал Мазур, — значит, ты знаешь. Значит, ты не просто водитель. Он выбрался наружу и огляделся. Чуть в сторонке жарилось на солнце несколько авто классом ничуть не ниже Оксаниной тачки, по всей видимости, также доставивших приглашенных гостей. Судя по маркам, отнюдь не адмиралов в отставке. Мать твою, куда ж меня в очередной раз занесло? Кивнув Оксане и пробормотав что-то приличествующее, Мазур обернулся, увидел яхту и с большим трудом удержался от произнесения вслух кое-чего нецензурно удивленного. — И это, по-вашему, называется яхта? Мазур, в своей жизни повидавший неисчислимое множество кораблей и судов всевозможнейших типов и классов, вживе такое чудо кораблестроения узрел впервые. Раньше разве что читал о них, да на картинках в журналах рассматривал. Длиной где-то под сотню метров, три палубы, ширина метров 13, белоснежная, аж глазам смотреть больно. Окна, ну не иллюминаторами же это именовать, здоровенные, сияющими на жарком черноморском солнце противобликовыми стеклами, с никелированными финтифлюшками везде, где только можно. На носу красовалось выполненное медными буквами название «Мермайт», то есть «Русалка». «И что, для таких красавиц здесь хватает фарватера?» Мазур отмотал назад, как бобину, кинопленку воспоминаний, и словно наяву увидел ту, другую русалку под ярким южным солнцем Ахатинских островов и долбанного мистера Драйтона. Мазур должен, просто обязан был забыть весь тот сюрреализм, но память упорно подсовывала картинки из прошлого. Нет, упаси Боже, никаких аналогий, но все же перед внутренним взором, как наяву вставал задранный нос той яхты после взрыва на корме, стремительно уходившей на глубину и уносившей с собой многих, очень многих, и своих, и чужих. Мазур отработанным, уже привычным усилием воли отогнал видение. И тут же, словно переключили канал на телевизоре, в памяти всплыло, читанное где-то. Год выпуска 99-й. Построен на западной верфи. Максимальный запас хода 6370 миль. Два дизельных двигателя по 6600 лошадок. Скорость 22 узла, 20 человек команды, максимум 28 пассажиров. И, что характерно, для каждого своя каюта, наворотов на посудине немерено, включая бассейн. Да такой Абрамовичу, большому ценителю яхт, не стыдно выйти в море. Парусная, но снабжена мощными двигателями. Это и понятно. Объясняется просто. Наличие паруса и мачт кардинально влияет на пропорции, а значит, страдает комфортность судна. Чем выше мачты, тем мощнее должен быть киль, а это существенно увеличивает осадку. Ну и кроме того, владельцу парусника, хочешь не хочешь, а придется участвовать в престижных соревнованиях, потому что каждый уважающий себя яхтсмен должен хотя бы раз победить в регате, а заниматься этим охота далеко не всем, да и поражение будет весьма болезненным. Такой удар по самолюбию. А моторные яхты только до того и строятся, чтобы создать владельцам максимум комфорта и минимум проблем. Прям-таки плавучие пятизвездочные отели, как вот этот, например. Поди заставь тут кого-нибудь паруса поднимать или рифы брать. Проектировщик тут, конечно, постарался. Явно не из наших, Итальянец, наверное. Вон роскошь какая. Мазур оглядел нижнюю палубу. С пирса видно. Натуральное черного дерева. Полированный дуб. Надо полагать, везде ковры ручной работы. Шелк, кожа. А на верхней палубе, похоже, сьюты. Это каюты гостиничного типа. Почти во всю длину. Это ж точно перебор. Ну, на средний, понятно, бассейн, парилка, бар. А корпус, похоже, пули непробиваемый. Может, еще система обнаружения ракет имеется? С этих станется? Странно, что вертолетные площадки не предусмотрены. Видно, до Абрамович пока не дотягивают. Вот а вот целых две. Осознав, что слишком долго пялится на это чудо, Мазур неторопливо и привычно, как к собственному подъезду, двинулся в сторону трапа, у которого наблюдались, вот неожиданность-то, мальчики в уже знакомых костюмах. Там же имело место нечто новое. Перед трапом стояла рамка металлоискателя. Мазур с непроницаемым лицом выложил на лоток ключи, мобильник, мелочь из карманов, прошел сквозь рамку. Рамка молчала. «Добро пожаловать на борт!» Кряжистый мужик лет 50 возле лееров трапа, при усах с благородной сединой на висках, но в штатском, поприветствовав Мазура, достал рацию, бормотнул в нее несколько слов. Мазур вельможно кивнул в ответ. Поднялся на борт и едва не оказался в объятиях стюарда, одетого в белоснежный, форменный золотыми галунами костюм. Стюард был черный, как уголь, аж синевой, а если по-простому, то типичнейший кондовый негр. «Господин Мазур, позвольте, я провожу вас в вашу каюту», — изъяснялся сей индивид на чистейшем русском языке, без малейшей примеси, не то что конголезского, даже хохлядского. «Если желаете, я могу показать вам яхту». Мазур небрежно бросил. «Может быть, позже, дружок, сначала душ, притомился что-то в дороге-то». «Конечно, конечно, господин Мазур, прошу за мной». Мазур обернулся. По трапу два здоровых бугая волокли какую-то очумелую блондинку. Она во всю глотку гласила: «Как провожают пароходы! Совсем не так, как поезда!» А следом еще один тип тащил два огромных, как комода, чемодана. Причем этот последний совсем не похож был на охранника или штатного халуя, хорошо одетый чернявый юнош с приличными манерами. Мазур последил взглядом за любопытным квартетом и с некоторым даже изумлением пронаблюдал, как три мужика эту бабенцию с трудом запихнули в каюту, а она, зараза, еще умудрилась оттуда им платочком пахать. Очередная сопчачка, что ли? Рассеянно оглядываясь по дороге, как положено столь почетному гостю, Мазур мельком отметил, что на яхте наличествует минимум 5 секьюрити. А когда они, обогнув надстройку, добрались до противоположного борта, в полукабельтове от яхты обнаружился небольшой крытый катер, на корме которого расположились двое уж набивших оскомину костюмных мальчиков. Один в бинокль внимательно разглядывал акваторию. На плечах у них висели краткоствольные СР-3 «Вихрь» с разложенными прикладами. Идиоты! Если начнется заварушка, куда они в костюмах-то? Ну, не наше это дело. Пройдя во внутренние помещения на второй палубе, стюарт, а вслед за ним Мазур, остановились у двери одной из кают под номером 7. «Ваша каюта, господин Мазур», — произнес стюарт, протягивая небольшую пластиковую карточку. «Вот ключ. Если что-то понадобится, телефон в каюте, номер сервисной службы 005. Я могу вам еще чем-нибудь быть полезен?» «Нет, спасибо». Взяв карту и открывая дверь, ответствовал Мазур. Стюарт коротко поклонился и, бесшумно ступая по устеленному ковром коридору, удалился, чаевых не попросив, закрыв за собой дверь. Мазур облокотился о спинку кресла возле иллюминатора. «Мать вашу, что же здесь такое происходит? Судя по количеству охраны, на этой долбанной яхте ожидают прибытия персоны уровня, по крайней мере, не ниже пана Ющенко? Ну? Но почему его, пана Мазура, сюда пропустили столь просто и быстро? В какое же очередное дерьмо его угораздило на этот раз вляпаться? И кто такой этот Малышевский, о котором говорила путанка в Гамбринусе?» С такими мыслями Мазур достал мобильник и накликал очередную СМС-ку супруги. На этот раз сообщение получилось более длинным. Прочитав подтверждение о получении, Мазур спрятал телефон в карман и оглядел каюту. Да, что ни говори, а впечатление каютка производила. Светлые деревянные панели, светлая мебель, два уютных кожаных кресла, огромный двухспальный сексодром, широкий иллюминатор, задернутый кремовыми шторами, на полу пушистый пастельного цвета ковер. На тумбочках по обеим сторонам кровати лампы с абажурами, сбоку маленькая дверца. А там что? А там обнаружился небольшой санузел с душевой кабиной и прочими необходимыми для сангигиены причиндалами. В холодильнике мини-бар с неплохим ассортиментом напитков, как алкогольных, так и соков нескольких сортов. Он набулькал себе в пузатый бокал коньяку на палец, вернулся в кресло, закурил и попытался расслабиться. И тут же послышался едва слышный гул моторов. Яхту привычно качнула, и она, постепенно набирая ход, отвалила от причала. Видимо, ждали только его, Мазура, прибытия. Он был последним, все приглашенные персоны уж собрались на борту. Ну что ж, пора знакомиться с контингентом. Мазур допил коньяк, встал, одернул смокинг. И в этот момент раздался стук в дверь. Проклиная ненавязчивый сервис, он открыл дверь. О, как! Он, конечно, ожидал встречи, но не столь же быстро. Ну что, пустишь? — хитро прищурилась Олеся. Она же олигархиня, она же чертовка, она же женщина, из-за которой Мазур чуть было не сгинул в африканских джунглях. Она же, как оказалось, отнюдь не правит балом. Однако вот так встреча. Входи, конечно, изо всех сил стараясь сохранить лицо, как будто никого другого он и не ожидал увидеть на пороге каюты украинской яхты, Мазур отступил от двери. Покачивая бедрами, Олеся продефилировала мимо и уселась в кресло, машинально одернула короткую юбчонку, беспардонно обнажившую длинные стройные ножки. «Предложите даме выпить, господин адмирал», — сказала она игриво. Наслаждалась змеюка Мазуровым обалдением. «Или думал, больше никогда меня не встретишь? Вот дьяволица!» Мазур справился с изумлением и ответил галантнейшим образом. «Только о встрече с вами и мечтал все это время, мадам. Всенепременно предложу, мадам, что мадам предпочитает в это время суток. Мадам предпочитает виски». В сей момент Мазур по-хозяйски открыл бар, достал два высоких стакана, плеснул на два пальца Чивас Регал, добавил льда, протянул олигархине бокал, сам сел в другое кресло. Мелодично звякнули стаканы, пригубили. Мазур откровенно разглядывал Олесю. Кремовый костюмчик, пиджачок и юбочка выше голых коленок, наводящий на мысль о портном не хуже какого-нибудь Армани или кто там сейчас в моде. Скромненькое ожерелье с фианитами. Ну, мы-то знаем, господа, тут фианитами и не пахнет. Она с усмешкой смотрела на Мазура. Что ж вы такого завлекательного, господин адмирал, на мне углядели? А глаза смеются. Вот же зараза. Да ничего я не углядел. Думаю, вот, да. И о чем, позвольте полюбопытствовать? Надеюсь, о напрочь нескромных желаниях. Олеся закинула свободную руку за голову, откинулась к креслу, так что платье моментально обозначило ее выпуклости и впадины. Значит, ты мне тут поездку и сосватала? Мазур, все же будем честными, с некоторым усилием отвел глаза от прелестницы. И зачем? Позволь узнать. Яхта, стремительно набирая ход, спору уходила из Одесской гавани. Мазур чувствовал это по еле заметной вибрации, для постороннего человека неощутимой. «Ну, не только я», — выпрямилась в кресле Олеся. «А тебе не нравится?» «Ну, почему же? Просто непоняток я не люблю». «А что ж тут непонятного?» — вполне натурально удивилась она. «Если присылаешь приглашение, подписываться надо», — сказал Мазур. «А то я твое приглашение порвал и выбросил. Нафиг мне эти приглашения, тем более анонимные. Но ведь приехал же, — парировала Олеся. Считай, что это был последний тест на интуицию. Если поймешь, что от меня, значит, приедешь. — Ага, — подумал Мазур. — Интуиция под названием самаринизм. Олеся стала предельно серьезной. Короче, как говорили классики, слушай внимательно, понимай правильно, запоминай надолго. Так вот, ввожу в курс дела. Тебе такая фамилия Малышевский о чем-нибудь говорит? Ну, вроде слыхал что-то такое по телевизору. Осторожно, — сказал Мазур. Слыхал, — фыркнула Олеся. Это, к твоему сведению, один из влиятельнейших, если не самый влиятельный человек в сфере промышленности и финансов не только в России, но, пожалуй, и в Европе. А такие люди добрых дел не забывают. То, что ты передал камушки именно нам, а не своему командованию, это, знаешь ли, о многом говорит. И о чем же? Кира, не заводись. Я вовсе не имел в виду, что ты предал родину, нарушил присягу, поклонился золотому тельцу, продался сволочным олигархам и все такое прочее. Просто ты взялся выполнить задание. И это задание выполнил более чем на 5. «И что ради меня такого хорошего? Олигарх нанял яхту и натащил уйму гостей. Чествовать меня будут. Да, сейчас. Просто 2 дня назад сын Малышевского женился на дочери другого влиятельного человека, который до сих пор был, не скажу, врагом или конкурентом. Скорее, они просто не сходились во взглядах на некоторые вопросы, тактики и стратегии. И вот теперь решили породниться». Мазур хмуро покрутил в пальцах бокал. — Олеся, ты меня за дурачка-то не держи. Какая нахрен свадьба? И где невеста с женихом, лимузины, тамада? — Ты не слушаешь, Кирилл. Свадьба была позавчера. Кольца, цветы, шампанское, обеты вместе быть и в радости, и в горе, чуть не пупс на бампере лимузина, все такое. А потом молодые отправились в свадебную кругосветку, а у избранных приглашенных начался 2-й день. Или уж 3-й, неважно. Вот и яхточка пригодилась. Она, кстати, Малышевскому принадлежит. Прогуляться можно при случае проветриться. Новобрачные-то, сеть, удалились на брачное ложе, а родители их тут совершают негоции. Договариваются в отсутствии, сеть, прямых наследников, понимаешь? «Что ж тут непонятного?» — усмехнулся Мазур. «Называется это династический брак. Сплошь и рядом такое происходило во все века, да и до сих пор происходит. 10 лет назад детишки президентов Киргизии и Казахстана точно так же поженились». «Да при чем тут Киргизия? Я говорю о тех, кто реальную власть имеет. Итак, теперь они союзники и соратники. Вчера молодожены отправились в кругосветную свою поездочку, а отцы решили устроить здесь, на яхте, что-то вроде 2-го дня. Потрясающе. Ну, а я тут с какого боку? С такого. Малышевский желает с тобой познакомиться. Я ему наплела какой-то весь из себя крутой и умный, и несгибаемый, а главное, честный. Вот он растрогался. Подай мне, говорит, такого удивительного последнего героя прямо сюда, на яхту. А я-то думал, ты сама себе хозяин, точнее, хозяйка. Кирюша, проникновенно сказала Олеся, точно усталая училка непонятливому ученику, я сама себе хозяйка, но в своей сфере деятельности. Там я повелеваю, рулю и принимаю любые решения. Однако есть сфера, где ни шиша не понимаю, или куда мне просто нет доступа, где есть люди меня и поумнее, и посильнее. И эти сферы, бывает, пересекаются с моей. Причем сфера настолько большого диаметра, что уж ты мне поверь. И тогда мне приходится идти на компромиссы. — Ага, — сказал Мазур, — это мы понимаем. Ты кому-то перешла дорожку, и в качестве искупления и вины этот кто-то бросил тебя добывать алмазы. Фи, мон шар, как вульгарно. — поморщилась Олеся. — Никто никому дорожку не переходил и никого не наказывал Просто мне Малышевский когда-то помог, и теперь я оказала ему ответную услугу. Нашла того, кто сумеет разобраться в щекотливой ситуевине с алмазами. Значит, камешки были для него? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Однако ж после Африки он зело тобой заинтересовался. Вот и мечтает познакомиться лично. Руку твою мужественную пожать. И ради рукопожатия на чужой свадьбе меня притащили из другой страны. Ой, что-то ты не договариваешь. Он сам тебе договорит. Ну что, пошли. Давненько мною особи мужа с Кагополу не интересовались. Притворно вздохнул Мазур, поднимаясь с кресла. А я-то, дурак, надеялся отдохнуть душой и телом. Думал, нормальный прием будет, а тут, как всегда, опять работу подсовывают. Благородное собрание проходило в салоне. И, честное слово, Мазур ощутил приступ дежавю, как будто и не уезжал он никуда из родного Подмосковья. В салоне, который язык не поворачивался назвать кают-компанией, присутствовало человек 20 обоего пола. Причем с циничной точки зрения Мазура женский пол был представлен уж слишком ослепительными красотками, с избытком увешанными камешками и металлоизделиями желтого цвета. Среди каковых красоток он без особого удивления заметил ведущую каких-то бесконечных реалити-шоу и певичку, недавно ставшую еще и актриской. На ее нынешний костюмчик пошло материи меньше, нежели на Мазурову галстук-бабочку. И даже необъятных размеров популярную писательницу в платье с головокружительным декольте, в котором, как в море, колыхались два вялых студня. Среди же мужской части приглашенных, как не совсем уж темный человек, а человек, изредка смотрящий телевизор, Мазур узнал сидевших за столами большого нефтяного короля, большого футбольного любителя, главного медиамагната и еще нескольких, которых он допреж видел исключительно на голубом экране. Остальные ему были напрочь незнакомы. И все равно. Вот же, блин, что на суше, что на море, одни и те же рожи. Вполне терпимо бухала музыка. Не так, что приглушенно, но и беседовать не мешало. Вокруг оживленные беседы, смешки, звуки издвигаемых бокалов, шорох платьев. Имел место типичный шведский стол. Никто никаких тостов не произносил, ни тамады, ни аниматоров. Каждый сам развлекался у безразмерных кормушек. И что интересно, никаких речей. Ну да, второй день свадьбы уж, не до тостов. Олеся, непринужденно взяв бокал с шампанским, у мгновенно возникшего в нужном месте стюарда, провела Мазура к столику в углу. Другой стюард, не менее вышкленный и незаметный, поставил на столик бутылку вина, блюдо с фруктами и столь же бесшумно исчез. Мимо, покачиваясь, профлонировал здоровущий тучный мужик, откровенно кавказской наружности, с одутловатым лицом, хмельной, но держащийся вполне достойно. Правда, вот смокинг шел ему, как медведю арфа. Видно было, что на самой свадьбе он отпраздновал на ура, потом продолжил, хотя лица окончательно не потерял. «Во, гляди!» — Олеся показала взглядом поверх бокала на толстого мужика. Это грузинский нефтяной магнат. Папа Каха Георгиевич. Его так все и зовут. Папа. Слыхал о таком? Занимается грузинской экономикой. Попутно на транзите азеровской нефти сидит, но с русскими дружит. Здесь вообще примерно пополам и российских, и русских олигархов. Разницу между российскими и русскими понимаешь? То-то. Так, а я-то в таком случае что здесь делаю? Кирилл, давай об этом ты не со мной будешь говорить, а? Все равно я в их делах ничего не понимаю. Я свое дело сделала, заманила тебя сюда. Олеся подняла свой бокал. Или ты не рад меня лицезреть? Уж ох, как рад! Вздохнул Мазур, рассматривая разлегшуюся на блюде на соседнем столике и обложенную мелко покроенным лимончиком и прочими вкусностями курносую норвежскую семгу. «Думаешь, я поверил, что твой Малышевский меня сюда затащил, чтобы познакомиться? Ха-ха! Зачем-то я ему нужен, сволочь. Беззлобно фыркнула она. Неблагодарная сволочь. Ты что, думаешь, сюда любой проходимец попасть может? Здесь не лавочка, не тусовка. Ну да, кивнул Мазур на мужика у стойки. А вон тот, который только что себе на манишку стакан виски опрокинул, он, конечно, наследный принц Бахрейна. Или вон тот, крашеный, который с двумя тёлками. Тёлки, кстати, тоже, наверное, акулы российского бизнеса. Вот тот, именно что один из крупнейших в России, а, пожалуй, и в мире поставщиков леса. Он, правда, не из наших, но человек полезный во всех отношениях. А кто из ваших? Криво усмехнулся Мазур. И кто такие эти ваши? Олеся на мгновение замерла, но тут же упрямо тряхнула головой и пристально посмотрела ему в глаза. Вот об этом ты и поговоришь с Малышевским. Кто наши, а кто не наши? Он еще раз окинул взглядом помещение. Впечатляет. Уютные диваны и кресла из светлой кожи. На столе и стика потеют бокалы и фужеры. Мазур всматривался в колонны, портики, лепнину потолка и стен, плафонную живопись, наборный паркет со вставками из ценных пород дерева. По углам белеет мрамор из изваяний. Сияют золотом рамокартин на стенах. Серебрятся антикварные горки, мерцает фарфор. Кроме бронзовых хрустальные люстры под потолком, свет изливают многочисленные светильники, торшеры и бра. В общем, — констатировал Мазур, — основным девизом этого плавучего дворца был лозунг «Деньги плюс деньги». И плевать, что интерьер корабля на корабель не похож ни в малейшей степени. Смотри, а вон отец невесты. Олеся вытянула руку с бокалом и незаметно показала на высокого и очень бледного человека в смокинге, о чем-то беседующего с медиамагнатом возле выхода на трап. Точнее, — говорил в основном магнат, а счастливый отец слушал вполуха и вяло улыбался. — Я просто счастлив, — сказал Мазур, и уже хотел было поинтересоваться, а где отец жениха? Как совсем рядом негромко мявкнул вызов мобильника. Олеся скоренько достала трубку и поднесла к уху. — Я поняла. — бросила отрывисто. — Хорошо, мы уже идем. — Хозяин звонил. — Кирилл, давай договоримся. Малышевский мне не хозяин и даже не партнер. Ну, пошли знакомиться. Они продефилировали через переполненный банкетный зал и поднялись на верхнюю палубу. Олеся деликатно постучала в дверь каюты и, не дожидаясь ответа, вошла, потянув с собой Мазура. «Кабинет или приемная?» — Мазур затруднялся точно определить название этих апартаментов. «Некоего Малышевского разительно отличалось от виденного внизу. Здесь не было места показной роскоши и лишним деталям. Естественная с виду простота, созданная с помощью немалых материальных усилий и средств, располагала к душевному покою, внутренней гармонии и равновесию. Эта простота была сродни простоте классически ограненного алмаза. Минимум деталей, все элементы функциональны и, разумеется, выполнены из натурального дерева и дорогого матового стекла. Все детали строго геометрично, графически выверены. Сам Александр Олегович Малышевский вписывался в этот интерьер, словно одна из непременных и сугубо необходимых деталей, и выглядел вполне импозантно. Уж никак не напоминая карикатурных капиталистов из советских газет, брюхатых, мордатых, в идиотских цилиндрах и с непременной сигарой в зубах. Малышевский был баскетбольного роста, загорелый, подтянутый, явно следящий за собой. Одетый в чрезвычайно неброский, а потому, наверное, чрезвычайно недешевый костюм. Вроде бы от Дольче Габбана. Насколько Мазур научился, спасибо супружнице, разбираться в кутюрных делах. А может, и подороже, чем Габбана. И сразу почему-то чувствовал, что перед тобой именно хозяин, чтобы там не плела Олеся. На расстоянии сражала пресловутая харизма, которую столь любит к месту и не к месту поминать пишущие, болтающие журналистское братья. Хотя, признаться, хозяин был малость подвыпивший. — Здравствуйте, Кирилл Степанович! Малышевский радушно улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Присаживайтесь, дескать». «Ну, а я пойду, пожалуй. У меня на нижней палубе рандеву с плейбоем из Минсельхоза», — сообщила Олеся и, не дожидаясь согласия, выскользнула за дверь. Мазур опустился в глубокое мягкое кресло и выжидательно посмотрел на олигарха. «Медленно же с вас загар сходит», — заметил тот, разливая по бокалам очередную алкоголесодержащую жидкость. «Что-то последнее время мне все подливают», — подумал Мазур, молча принимая бокал из рук Малышевского. «Это называется загар? Посмотрел бы товарищ олигарх там, на вечно зеленом континенте, где даже солнце кажется загоревшим до черноты. Как там, — говорил хохол-вертолетчик, — все добрые люди любят Африку. Хотел бы извиниться за сугубо неформальную обстановку, но не буду». Не дождавшись ответа, продолжал Малышевский. «Так уж получается, что разговор серьезнее некуда, а фон, признаю, не деловой. Что делать, свадьба, а гости по-другому оттягиваться не умеют, не обучены. Ладно, и тут есть своя прелесть. Вопрос не в этом. Позволю себе поинтересоваться. Отдыхать, будучи в отставке, не устали? Хорошо, хоть не сказал, будучи на пенсии. А что, сумеете помочь?» Обезоруживающе улыбнулся Мазур. Малышевский, не дожидаясь, пока Мазур поднимет бокал Сент-Эмильона, чокнулся с ним. «Вы напрасно иронизируете, Кирилл Степанович. Я не благодетель, не меценат, я не подаю. Я плачу за работу. Качественно сделанную работу оплачиваю качественно. И одноразовую работу оплачиваю одноразово. Однако вся фишка в том, что одноразовые специалисты мне не нужны. Настоящего профессионала имеет смысл склонить к постоянной работе, пока его не переманили конкуренты. И вы мне кажетесь именно таким профессионалом». «Что на этот раз вывозить будем? Или кого? Откуда?» С преувеличенной деловитостью поинтересовался Мазур. «Хватит, а?» Едва заметно поморщился Малышевский. «Вывозить. Мелко плаваете, адмирал. Вывозить найдутся исполнители поглупее и, пардон, помоложе. Просто ваше нынешнее положение, мягко говоря, не соответствует вашему потенциалу. Вот я и решил предложить вам вполне достойное, а достойную...» Он щелкнул пальцами. «Черт, как это правильно назвать? Не компенсацию, не работу, не зарплату, не...» Мазур вежливо пожал плечами. «Дескать, сами, барин, решайте, как это назвать». «Да, ну и фиг с ним», — махнул рукой Малышевский. «Назовем это должностью. Никакого криминала, никакой противозаконной деятельности, ничего, чтобы противоречило вашим принципам. И никаких гонок с препятствиями по джунглям, пустыням, степям и прочим экзотическим местам, обещаю. Допустим, начальник аналитического отдела, что-нибудь в этом духе». Мазур спросил в лоб. «Это такая форма извинения?» «В смысле?» — нахмурился олигарх. «Ну, поскольку меня выперли в отставку именно из-за вас». «Из-за меня?» Изумление Малышевского было неподдельным. «Не из-за вас, разумеется, конкретно». Возникла секундная пауза, потом Малышевский вскочил, шагнул к иллюминатору, резко обернулся. «Нет, ну, ни хрена себе! Вы что, и правда считаете, что в вашей опале виноваты мы?» «Ну, знаете, поверите ли, не ожидал. Мы предложили вам выполнить некую миссию в некой африканской глуши. Вы согласились и выполнили, за что получили некий гонорар, правильно, допустим. Так в чем вы нас обвиняете?» «Проехали», — твердо сказал Мазур и поднес бокал ко рту. «Уж простите, старикан, должен же я был удостовериться, что вы и в самом деле не страдаете излишней мнительностью. И как проверили?» «В полной мере ваше возмущение было столь неподдельным». «В таком случае, может быть, — язвительно попросил Малышевский, — закончим взаимные проверки и вернемся к делу». «Александр Олегович, милый мой, — проникновенно сказал Мазур, — обезоруживающе улыбаясь. Отчего-то я уверен, что вы же про меня знаете все, не так ли? И даже больше. Глядя ему в глаза, без колебаний ответил олигарх. «Эге!» — вдруг подумал Мазур. «А не с твоей ли подачи, голубок, мне кололи всякую дрянь, выпытывали насчет белой бригады? Но тогда к чему весь этот балаган?» И продолжал. «А про вас, уж простите, не знаю ни хрена. Так мог бы я хоть маленький тестик провести?» Олигарх помолчал, потом шумно вздохнул, снова сел в кресло, хлопнул ладонью по столешнице. — Говорили мне, что вы человек непростой, но что вы настолько... — Ладно, все, достаточно, подытожим. Он помолчал, заговорил размеренно и веско. — В настоящее время вы не удел. Но вы не из тех, кто может мирно ковыряться в грядках или просиживать остаток дней у телевизора. С другой стороны, имеющаяся у меня информация позволяет сделать вывод, что вы именно тот человек, который мне нужен. Следовательно, я предлагаю вам работу. Настоящую, постоянную работу, связанную с разработкой тактики и стратегии в решении некоторых вопросов безопасности. Повторяю, никакого криминала и ничего противозаконного. Наоборот, все исключительно легальное, антикриминальное и направленное как раз-таки на усиление экономической мощи России. Я понятно излагаю, не витиевато. — Сойдет, — благосклонно кивнул Мазур. — На этом уровне мы пока понимать могем. — В таком случае вам достаточно сказать, мне это неинтересно, и мы распрощаемся. Без взаимных, надеюсь, претензий, поскольку никто ни перед кем никаких обязательств не давал. Обратно в Москву вас доставят завтра же. Или же вы можете согласиться, и завтра же мы продолжим разговор более предметно. — А третий вариант ответа вы не рассматриваете? — спросил Мазур. — Это какой? — настороженно сказал олигарх. — Разрешите подумать. — Тьфу ты! — облегченно вздохнул Малышевский и потер лоб. — Черт! Простите, ради бога, просто столько навалилось в последнее время. Свадьба-то еще самому подумать некогда. Разумеется, думайте, я вас ничуть не неволю. Сколько вам времени потребуется для принятия решения? А когда мы возвращаемся в Одессу? Завтра, во второй половине дня. Вот завтра я и сообщу. И они обменялись вполне дружелюбным рукопожатием.